Глава 18. За дверью стоял Тони Зелло. Дженни взглянула на Рэя, он был уже на ногах, он тоже узнал голос. «Я спрашиваю, кто это?» — громко повторила Дженни. «Ты знаешь, кто это?» — злобно сказал Тони. «Я сказал, открой эту сраную дверь!» «Сейчас я что-нибудь надену, сейчас!» Тони застучал опять. «Открой дверь, Дженни!» Дженни схватила Рэя за руку и втащила в спальню. «Оставайся здесь, я от него избавлюсь». «Как?» Она быстро достала из шкафа халат и набросила его. «Сиди здесь и, ради бога, тихо!» Тони колотил в дверь, не переставая. Дженни метнулась в коридор, но на полдороги остановилась. На ней все еще были черные колготки и туфли на шпильках. «Да что со мной? Нужно прийти в себя, нужно действовать осторожно. Это опасно, очень опасно!» Она сбросила туфли и стащила колготки. Рэй наблюдал за ней, стоя в дверях спальни. Дженни снова прижала палец к губам и махнула ему, чтобы он закрыл дверь. Входная дверь сотрясалась под ударами кулака Тони. Проходя мимо журнального столика, Дженни схватила трубку радиотелефона, потом вышла в коридор. «Что тебе надо, Тони?» «Впусти меня!» Тихо, так тихо, как только она могла, Дженни накинула на дверь цепочку. «Зачем?» «Мне надо с тобой поговорить», — рявкнул Тони. Половина шестого. Все соседи спокойно спят в своих кроватях. Тони перебудет весь дом. Дженни взлохматила волосы, будто она только что встала, и быстро оглянулась. Рэй закрывал дверь спальни. Дженни отодвинула засов и приоткрыла дверь. Тони толкнул створку, но цепочка удержала ее. Он заглянул в щель. «Сними цепочку». Он был не один. За его спиной маячил головорез из команды Винни Джоуи. «Чего тебе надо, Тони?» «Я сказал, мне надо войти». «Я не собираюсь впускать тебя». «Ты хотел мне что-то сказать? Говори, я слушаю». Тони сунул в щель руку и попытался снять цепочку. Дженни закрыла дверь, прищемив ему пальцы. «А!» — Тони налег на дверь плечом. «Прекрати, сука! Я иду спать. Если у тебя есть что сказать, говори быстро». Тони нахмурился, но постарался сдержаться и говорить спокойно. «Ты видела Шейна?» Дженни уставилась на него, словно не могла поверить своим ушам. «Ты меня за этим разбудил? Спросить, не видела ли я Шейна?» «Отвечай на вопрос». «Нет, я его не видела». Через ее плечо Тони заглянул в квартиру. «Ты уверена?» Дженни хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно же!» «Ты прав, Тони, я забыла. Рэй в спальне, мы только что трахались». «Не умничай, а то я тебе все зубы вышибу». Дженни положила ладонь на дверной косяк. «Заманчивое предложение, Тони, но я все же откажусь». Он погладил ее руку пальцем. «Раньше ты не жаловалась». «Иди в задницу, Тони», — устало сказала Дженни. «Открой дверь», — вкрадчиво произнес он. «Мне действительно нужно с тобой поговорить». Она покачала головой. Тони взглянул на Джоуи, потом снова на Дженни. «Открой дверь, или я ее сломаю», — не выдержал он. «Ты хочешь сказать, что твой дружок ее сломает? Ты слишком нежный, чтобы сделать это самому». Тони внезапно просунул руку в щель и попытался схватить ее. Дженни отпрыгнула. «Я тебе шею сверну, тварь!» Дженни отступила на шаг, так что Тони не мог до нее дотянуться, и показала ему телефон. «Если ты не уберешься, я позвоню в полицию». «Открой дверь немедленно, мать твою!» Дженни нажала кнопку громкой связи на телефоне. Раздался гудок. А она набрала 9, потом 1, так чтобы Тони видел. «Хочешь, чтобы я набрала еще одну единицу?» — спросила она, держа палец на кнопке. «Ты оставишь меня в покое? Или мне нажимать на кнопку?» Глаза Тони горели ненавистью, но руку он убрал. «Знаешь, если набрать 911, они в любом случае присылают наряд. Даже если ничего не говорить и повесить трубку». От бессилия Тони саданул кулаком по дверному косяку и выругался. Потом приблизил лицо к щели. «Я с тобой еще разберусь», — пообещал он и умчался прочь. Джоуи побежал вслед за ним по коридору. Дженни захлопнула дверь и задвинула засов. Рэй вышел в гостиную. «Это ты здорово придумала с телефоном». Дженни подошла к нему ближе. «Где твоя машина?» — спросила она. Тони вполне мог ее заметить. «Я приехал на автобусе». «Рэй Шейн, крутой парень, бывший коп из полиции нравов, ехал на автобусе?» Дженни засмеялась. Она представила себе, как Рэй залезает в автобус, чертыхаясь, ищет в карманах мелочь, они не давали сдачи, потом втискивается в узкое сиденье и терпеливо едет до нужной остановки. Она засмеялась еще сильнее, так что в конце концов у нее заболел живот, и выступили слезы на глазах. Рэй вежливо подождал несколько секунд. «Что смешного?» — поинтересовался он. Дженни никак не могла остановиться. «Ты в автобусе?» — задыхаясь, выговорила она. Рэй ухмыльнулся. «Ну да. Я всю жизнь прожил в этом городе. И сегодня в первый раз проехался на автобусе». «Где твоя машина?» «Возле моего дома. Я типа отбыл в спешке». «Почему ты не вызвал полицию?» Рэй покачал головой. «И что бы я им сказал? За мной охотятся гангстеры?» «Хотя бы. Почему нет?» «Я просто бывший уголовник. Копы не будут ничего для меня делать». «Так как же ты поступил в итоге?» «Сел в автобус и приехал сюда». «Мокрый с головы до ног». Она только что заметила, что он весь мокрый. «Водитель подумал, что я очередной псих, который спешит по своим делам». Рэй выжал подол рубашки, вода закапала на пол. «Я вышел на Кеннел-стрит и пришел сюда пешком. И привел на хвосте Тони». Рэй пожал плечами. Дженни посмотрела на него и приняла решение. «Снимай свою одежду и иди в душ». Рэй ничего не ответил, но по глазам было видно, как он ей благодарен. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я до сих пор храню твои старые вещи», — сказала Дженни. «Думаете, она говорит правду?» — спросил Джоуи. Тони взглянул на него снисходительно. «Она бы побоялась мне соврать. Я как-то надрал ей задницу, и она знает, что я могу и опять это сделать». Джоуи выехал на Кеннел-стрит. «Куда мы едем?» — спросил он. «Хрен его знает», — сказал Тони, больше себе, чем Джоуи. «Да, проблема. Он действительно понятия не имел, куда ехать. Нужно найти Шейна, это ясно, но как? Где он, этот чертов ублюдок?» Тони не знал, куда еще можно податься. «Как насчет его семьи? Или, может, друзей?» — предложил Джоуи. «Он, скорее всего, к ним отправился». Тони покачал головой. «Я думал об этом. Но у нас такая работа, типа мы не заставляем людей заполнять анкеты. Или там оставлять номер, по которому можно связаться с родными в случае чего». Джоуи ничего не ответил. Наступила тишина. Тони опять подумал, что Шейн был практически у него в руках, но сумел ускользнуть и в бешенстве стукнул кулаком по приборной доске. Джоуи вздрогнул. «Вот еще одна проблема Джоуи. Сейчас он выполняет приказания Тони, но фактически все, кто работает в доме, работают на Винни. Можно ли рассчитывать на преданность Джоуи? Или он сочтет своим долгом доложить Винни, что они упустили Шейна?» До сих пор Джоуи постоянно находился при Тони, поэтому он не мог ничего рассказать Винни. Но что будет дальше? Тони посмотрел на часы, 6 утра. Еще есть шанс все исправить. Нужно только приглядывать за Джоуи, чтобы он не подходил к телефону, и найти эту вонючку Шейна. Тони никак не мог допустить, чтобы какой-то поганый бывший коп испортил ему всю игру. Слишком многое было поставлено сейчас на карту. И слишком долгий путь ему пришлось пройти, чтобы очутиться здесь. Он вырос в районе Irish Channel. Кроме Тони, в семье было еще 7 детей. Зелло были единственными итальянцами в округе. Отец Тони 30 лет проработал сантехником, но никогда не брался за сверхурочные, потому что слишком любил выпить. На приличную католическую школу денег у Зелло не было, и поэтому все дети ходили в обычную муниципальную. В школе Макдонов номер 35 белых кроме них не было. Тони приходилось драться каждый день. Драться, чтобы пройти к своему шкафчику, драться, чтобы попасть в класс, драться, чтобы добраться до дома. К 10 классу он решил, что с него хватит. Он явился домой пораньше, не досидев до конца урока, и сообщил родителям, что бросает школу. «Черта с два!» — сказал отец, обдав Тони перегаром. «Ты закончишь школу и найдешь хорошую работу». «Я уже нашел хорошую работу». Мистер Зелло состроил удивленную гримасу. «Вот как? И где же?» «Я буду работать на мистера Никки». Отец Тони был обыкновенным нищим алкашом, но он был честным алкашом. И прекрасно знал Ника. Ник был при делах, держал подпольную лотерею и собирал долю для крутых ребят. И даже сам крышевал некоторые магазинчики на Сент-Клод-авеню. «Ты вернешься в школу и будешь держаться подальше от Ника», — заявил отец. Они сидели на кухне. Отец взял бутылку и налил себе еще выпить. «Я не вернусь в школу», — сказал Тони. «В заднице я видал этих нигеров, и эту школу, и тебя тоже». Дальше все произошло очень быстро. Неожиданно быстро. Отец развернулся, в правой руке он держал стакан, и прямо стаканом врезал Тони по голове. Тони рухнул на пол. Ощупав голову, он увидел, что его руки в крови. На следующий день врач наложил ему швы. За левым ухом у Тони была рана шириной в 3 дюйма. С тех пор они с отцом больше не виделись. Теперь Тони ехал в собственном Линкольне с Джоуи за рулем. Он многого достиг. И все, чего он достиг, могло обрушиться из-за одного единственного человека — Рэя Шейна. Он не представлял себе, где искать Шейна. Не знал даже, откуда начать поиски. Время идет. Винни вот-вот узнает, что Шейн сбежал. Но именно сейчас, в этой ситуации, Тони решил сделать ход конем. «Тони, вы меня не слышите? А?» Тони посмотрел на Джоуи, он так глубоко погрузился в свои мысли, что забыл о его присутствии. «Что ты сказал?» «Я спросил, куда ехать?» Они были в самом конце Кеннел-стрит, возле реки. «Давай на окраину. На Чоу-Питулос». «А куда там?» «Я покажу».